Глава 76. Волосы в серебре. Прошло около мгновения, но для Тантайцзиня оно показалось вечностью. Наконец, он обрел способность двигаться, подполз к упавшей с городской башни девушке и крепко обнял ее, орошая бледное безжизненное лицо кровавыми слезами. «Я не верю», — шептал он, укачивая ее в своих руках. «Почему воины затаившегося дракона не спасли тебя? Разве ты не могла им приказывать? Лучше бы ты убила меня. Зачем? Зачем ты это сделала? Это очередной фокус? Пусть это будет твоим очередным фокусом. Парные браслеты!» Вдруг вспомнил он и в отчаянии ухватился за эту последнюю надежду. «Пока твоя душа в браслете, ты не исчезнешь». Он бросился искать талисманы, но они рассыпались на мелкие части и провалились в глубокий снег. Под потрясенными взглядами тысячи своих подданных он пополз по земле, шаря руками в грязи. Осколки браслета резали ему руку, но он не замечал этого, лихорадочно собирая в горсть каждый найденный золотой кусочек. «Смотри», — шептал он ей горячо, — «я все нашел, и теперь не потеряю тебя». Он сел собирать браслет. Звенья рассыпались, не желая соединяться, но он продолжал упорствовать. Лицо и руки его заливала кровь, а во взгляде явственно читалось совершенное безумие. Починить браслеты ему не удалось, и девушка, лежащая в луже крови на снегу, не могла ему ответить. Он нежно взял ее ледяную руку, но она выскользнула, безжизненно упав вдоль ее тела. Он снова схватил ее и, поднеся к губам, принялся согревать своим дыханием. «Сио, ты совсем замерзла, здесь так холодно, пойдем-ка домой». Он взял ее на руки и, прижав к груди, побрел, не разбирая дороги. Подбежавший Е Чуфэн произнес, умоляя: «Ваше Величество!» Но император его даже не заметил и прошел мимо. Крупные хлопья снежинок плавно кружились в воздухе и белым саваном покрывали его волосы и плечи, и он продолжал брести, бережно прижимая к груди свою скорбную ношу. Нянь Мунин попыталась переградить ему путь. «Ваше Величество, куда вы?» Но Тантайцзинь ей не ответил. Войско осталось позади, а впереди, насколько хватало глаз, простирались заснеженные просторы. И ему пришло в голову, что он также нес Сиу на руках по белому полю 2 года назад, когда она буквально скатилась ему под ноги, убегая от нападавших на нее разбойников. Вот только тогда ее тело было живым и горячим. 700 дней и ночей прошло с той самой ночи, но только сейчас все произошедшее с ним и третьей госпожой семьи Е обрело для него абсолютную ясность, а воспоминания сложились в отчетливую картину. Вот Есиу, отважная и решительная, сражается с целым роем демонических ос-убийц, чтобы найти его среди обезумевшей от страха толпы. Ее отчаянно бесстрашное лицо, когда она запустила грязным снежным комом в лицо принца Джао, спасая его от домогательств. Сиу, нашедшая его раненого и ослепленного у озера в лесу, она осторожно промывала его страшную рану на лице, и в глазах ее забота и сострадание. Именно она, его неугомонная и такая раздражающая женушка, обняла его в сотворенном ей защитном коконе в чреве персикового демона и спасла от кошмара цветка отрешения. Он вновь почувствовал на своих губах ее нежный и бесконечно сладкий поцелуй. Вместе они жили во дворце Великой Ся, проводили лунные ночи в маленьком городке, открывая тайны полноводной реки Мохэ. А еще были сумасшедший демон леса со своим тысячелетним мертвым возлюбленным и печальная принцесса-жемчужница, с которой он прожил бесконечную, грустную, зачарованную жизнь. И то, что в прошлом никак не тревожило ровную гладь его холодной, как зимнее озеро души, вдруг вызвало шквал эмоций, чувства накрыли его с головой, породив настоящую бурю из любви, сочувствия, сожаления и раскаяния. Он вспомнил, как во власти сладкого обмана Стежок за стежком вышивал шелковой нитью в ее свадебную фату свою отчаянную надежду на их счастье. Только теперь он понял, что каждый раз, видя ее, он ощущал себя живым и полнокровным. Она интриговала, раздражала и злила, и очаровывала его. Именно поэтому он и не мог перестать преследовать ее. Запоздалая любовная нить пустила корни в его душе и разрослась в теле, как ядовитая лиана. Не только раненное 6 осколками сердца, но и каждый кусочек его тела невыносимо болел. Казалось, даже дыхание приносит ему страдания. Пожирающий душу покров разорван в клочья. Старый даос погиб. Парные браслеты развалились на куски. Что же теперь делать? Как ее воскресить? Он хотел спросить, но не знал, у кого. Хотел обвинить, но не знал, кого. Чистые слезы хлынули из его глаз и смыли кровь с лица. Нянь Мунин долго шла вслед за Тантайцзинем, стараясь не потерять его величество из виду. Вдруг он остановился и, рухнув на колени, зарыдал, обнимая мертвую девушку. Стражница побежала к повелителю по белому полю и, приблизившись, замерла. Она никогда раньше не видела императора плачущим, но поразило ее не это, а то, что его волосы стали абсолютно белыми. Первая зима государства Цинхэ стала кошмаром для города Линвэй. На следующий день после гибели восьмого принца седовласый император лично разрубил на куски его тело и скормил собакам, а потом отдал город войскам на растерзание, а сам смотрел на резню и хохотал, пока кровь не пошла горлом. Когда все закончилось, безумный повелитель лег на снег и, закрыв лицо маской, долго смотрел в серое небо. Невозможно сосчитать, сколько жизней оборвалось сегодня. Она так любит людей. Почему же не пришла сорвать с него маску и остановить злодеяние? Будь она жива, разве могла бы спокойно на все это смотреть? Теплая кровь смертных не согрела его замерзшее сердце. Молчаливый Ячуфэн забрал императора и отвез его во дворец. Он и представить не мог, что судьба его младшей сестры сложится настолько трагически. Никто бы не успел ее спасти, никто бы не смог. Парные браслеты сломались, и Тантайцзинь ждал своей смерти, но этого не случилось. Напротив, его тело, раньше беспомощное и слабое, словно налилось чистой и мощной энергией, делавшей его дух несгибаемым, а кулаки тяжелыми. Настоящая первородная сила, она дала ему то, о чем он раньше и не помышлял, и хоть душу его и обуревало отчаяние и боль ужасной утраты, 6 осколков слезы угасания души в его сердце намертво пригвоздили его к жизни. В императорском дворце поселились страх и отчаяние. Придворные дрожали от ужаса, не смея приблизиться к покоям повелителя. Они словно попали в кошмар, от которого никак не могли очнуться. Его величество расплавил стрелы из слабой воды и сделал из них ложе, которое установил в центре огромной холодной залы. Над пологом он разместил глазурованную статуэтку кролика для медитации, положив в его лапки темную жемчужину бессмертия. Он сам принес и уложил на постель из слабой воды израненное тело Есеу. После очередной расправы над невинными он пришел к ней и плакал так долго, что его одежды промокли от слез. Потом, спохватившись, принялся обматывать и зашивать ее раны и вправлять сломанные кости. Так и проводил с ее телом каждый день. Украшал свежими цветами ее волосы, румянил щеки и подводил брови. Он все время разговаривал с ней, рассказывал ей о своем детстве и юности при дворе Джоуго и в холодном дворце Великой Ся. Это были мрачные и безрадостные истории, но он наивно полагал, что такие же грустные воспоминания о детстве есть у всех, хотя, возможно, Сяолиню повезло больше других. По прошествии времени темная жемчужина бессмертия истощила свою энергию и перестала действовать. Пяньжань, устроившая в пещере приют для своего умершего возлюбленного, использовала свой тысячелетний опыт, совершенствование и мощные магические формации, чтобы, поглощая силы неба и земли, питать магическую горошину. Но где же найти вторую такую девятихвостую лису демона? Зима еще не кончилась, а от тела Сио начал исходить запах тлена. Тантайцзинь, приблизившись к ней, явно почувствовал дыхание смерти. Он отшатнулся и, попятившись, забормотал: «Прости меня, прости! Я не знаю, но больше я не трону тебя!» Она мертва и не воскреснет. В этом теле больше нет ее души. Все, что осталось от нее живого, это его левый глаз. Она ничего после себя не оставила, ни одной мелочи, которую он мог бы сохранить на память. Прежде чем отправиться в Линвэй, собрала и сожгла всю свою скромную одежду и утварь. Старого колдуна больше нет, и никто не может помочь сохранить ее тело. Он вышел, споткнувшись о высокий порог, плотно закрыл двери и сел перед залом. Безутешные рыдания сотрясали его плечи, когда он, беспомощно, как маленький ребенок, раз за разом задавал испуганно замеревшему перед ним евнуху один и тот же вопрос. «Вайси, что мне делать? Что мне делать?» Тот выронил опахало, рухнул на колени лицом в пыль и запричитал. «Пощадите, ваше величество, будьте милосердны!» Он помнил, как после такого же вопроса Тантайцзинь с безумной улыбкой распорядился казнить императорского лекаря. Молодой тиран явно тронулся умом. Его величество вперил свой мутный от слез взгляд на высокие сугробы вокруг дворца. Он никому не позволял убирать снег, дабы не потревожить покой его возлюбленной. Наконец он успокоился. Плечи перестали вздрагивать, Тантайцзинь улыбнулся и встал. «Сегодня я порадую свою силу». Вэйси еле осмелился поднять голову и в ужасе посмотрел уходящему императору вслед. Его величество выглядел измученным, а походка шаткой, словно он едва держался на ногах. Кого он собирался порадовать? Единственная женщина его гарема давно бесследно пропала. Никто во дворце и словом не смел о ней заикнуться. После того, как погибла пленница холодного дворца, а город Линвэй разорили и разрушили, даже приближенный к его величеству министр Ян Цзи не осмеливался входить в императорские покои. Вещи остались на своих местах, но люди изменились. Дворец Жоу все больше походил на мавзолей. Нянь Мунин тенью следовала за императором. Тантайцзинь благоволил ей. Она дольше всех заботилась о Сусу и могла о ней что-то вспомнить. Это было его единственной надеждой. Они вошли в подземелье. На грязной влажной соломе лежала умирающая узница. Нянь Мунин посмотрела на нее со смешанным чувством жалости и отвращения. Некогда прекрасная и утонченная Биншан превратилась в кусок зловонного гниющего мяса. Едва заслышав шаги, она принялась умолять осипшим от криков голосом. «Прошу вас, убейте меня, убейте!» Его величество в роскошном сюань-и небрежно уселся на грязный пол, скрестив ноги. С потолка капала вода. Из бамбуковых колонн к несчастной подползли многочисленные мелкие змейки. Они ползали по ее телу, жалили ее, вонзали в ее истерзанное тело свои зубы и заглатывали отстающие куски гниющей плоти. Женщина отчаянно кричала от боли и ужаса. Тантайцзинь сидел в темнице, превращенный в змеиное гнездо, и равнодушно взирал на страдания своей бывшей фаворитки. Отдельные змейки подползли к нему, пытаясь укусить, но он молча отшвырнул их ногой. Биншан сходила с ума. Она всегда до умопомрачения боялась змей, и вот самый страшный ее кошмар стал явью. Она бы предпочла совсем исчезнуть из этого мира, чем терпеть этот ужас. Но Тантайцзинь не позволял ей умереть, предотвращая все ее попытки самоубийства. Он приходил в это страшное место и со злорадством наблюдал за ее страданиями, не забывая рассказывать ей, какой уродливой она стала от укусов ползущих тварей. Он не позволит ей умереть легко. «Ты боишься? На самом деле страшно то, как ты сейчас выглядишь». Он довольно ухмыльнулся, любуясь. тем, во что превратилась бывшая прекрасная красавица двух государств. Императорская супруга не выглядит счастливой. Ты что-то не рада нам в последнее время? Тебе не нравится, когда мы приходим и смотрим на тебя? Что ж, мы подождем. Может быть, завтра наша принцесса будет в более благодушном настроении. Биншан каталась по полу от боли и отчаяния. Ты сумасшедший! Она умерла! И в этом виновата не я! Это ты довел ее до смерти! Она думала, что он разозлится и начнет возражать и оправдываться, но он неожиданно легко согласился с ней. Да, я виноват и заслуживаю смерти. Она расхохоталась, и звук ее голоса отразился от потолка и стен многократным эхом. «Ты ее любил, и ты ее убил! Ты можешь терзать меня, но тебе от этого не станет легче! Каково это быть причиной смерти твоей возлюбленной? Ты монстр, чудовище! Ай, пошла прочь, не смей меня кусать, помогите!» Солнце склонилось к закату, когда император покинул подземелье. Верная нянь Мунин следовала за ним. Ей нужно было доложить его величеству о том, что удалось выяснить во время допроса императорской супруги. Она собралась с мыслями и начала свой рассказ. «Ваше величество, императорская супруга, испуганная попытками, особо не сопротивлялась и сразу же во всем призналась. Когда ей было 8 лет, по дороге в поместье они с няней вышли из повозки прогуляться. Биншан, играя, спряталась в ущелье и вдруг таинственным образом переместилась в зачарованную цветущую долину. Тропинка привела ее к лежащей под деревом прекрасной женщине. Она только что разрешилась от беременности и была очень слаба. Ей стало жаль смертную девочку, и чтобы помочь ей вернуться в свой мир, она дала ей летающую нефритовую флейту. По мановению руки прекрасной незнакомки флейта увеличилась в размерах. Биншан села на нее и полетела. По дороге ей встретился смертельно раненый демон. Биншан рассказала ему о том, от кого и при каких обстоятельствах получила волшебную флейту, и он, умирая, попросил ее помочь оставшейся в долине женщине и передать ей от него шелковый сверток. Девочка согласилась. Она отправилась назад на зачарованный луг, но душу ее переполняло любопытство, что именно передал красавице умирающий монстр. Впервые в жизни она столкнулась с такими чудесами. Цветущая посреди зимы долина, демон, прекрасная волшебница и летающая флейта. Биншан спрыгнула с летающей флейты на землю и решила хоть одним глазом взглянуть на содержимое свертка. Внутри оказалось нечто прекрасное, похожее на блестящий ледяной шелк. Она прикоснулась к пряже рукой, и ее сознание обрело небывалую ясность. Девочка радостно взяла шелк в руки и тут же обратила внимание на другую вещь, завораживающую своим блеском. Это была кольчужка сердца. Твердая чешуя древнего демона притянула девочку как магнитом. Затаив дыхание, она погладила кольчужку и укололась. Чешуя встрепенулась как живая, но, почувствовав присутствие нефритовой флейты, успокоилась. Внезапно она засияла, и в ней, как в зеркале, Биншан увидела свое будущее. Оно было таким жалким. Она крепко сжала артефакт в руках и оглянулась назад на долину. Возможно, та женщина уже мертва, и ей уже не пригодятся эти волшебные предметы. А вот Биншана не могут помочь изменить предначертанное ей печальное будущее. Девочка стиснула зубы и поспешила покинуть зачарованную долину, прихватив непредназначенные для нее мощные артефакты. Этот зимний день стал самой большой тайной ее сердца. Иногда Биншан чувствовала вину перед той великодушной женщиной, чьи вещи она украла, но вернуться в зачарованную долину все равно уже не могла. Старшая дочь семьи Е не сразу узнала, что из прекрасного ледяного шелка волшебная кольчуга сплела для нее очень крепкую и сильную любовную нить. Так и вышло, что у обычной смертной девушки оказалась не одна любовная нить, а две. Одна нить позволяет человеку познать чувство любви, а две заставляют их влюбиться в их обладателя. Биншан вызывала всеобщий восторг. Каким бы упрямым ни был мужчина, он моментально начинал испытывать к ней влечение. Очаровать кого бы то ни было было для нее проще простого. Все ее обожали, стремились услужить и порадовать. Жизнь старшей дочери Е стала такой легкой и приятной, что она могла больше не беспокоиться ни о чем и позволить себе всегда оставаться любезной и доброжелательной, воображая себя доброй феей. Девушка всерьез надеялась, что сумела переломить судьбу, и грустному пророчеству не суждено сбыться. Она постаралась стереть из памяти тот случай из детства, но когда заметила, что ее младшая сестра начинает завоевывать уважение и искреннюю симпатию окружающих, как меняется к ней отношение Сяолиня, снова почувствовала беспокойство и вспомнила о пророчестве и обещанном ей бесславном конце. Вслед за этим она действительно начала терять все, что, казалось, принадлежало ей навсегда. Сначала Сяолиня, затем Пан Иджи. Она никак не могла понять, почему Тантайцзинь отдал сердце не ей, а младшей сестре. И вот она терпит страшные мучения в грязном подземелье, терзаемые ненавистными ей змеями, а со всех сторон доносятся проклятия других заключенных. Ей даже не позволено умереть, потому что Тантайцзинь сделал так, что едва она пытается покончить с собой, силы оставляют ее, и она может лишь безвольно лежать на вонючей соломе. Вот такую правду о себе поведала она на допросе. Шли дни, а Тантайцзинь так и не решался вернуться в залу с телом Сио. Она не была тысячелетней мумией возлюбленного Пяньжань, и тело ее не могло оставаться прежним, а он очень боялся увидеть эти изменения. Не смея открыть двери, он сидел на крыльце и смотрел на звезды. Шесть колючек в его сердце и глаза, полные слез, вот и все его наследство. Священные гвозди причиняли жгучую боль. Его Величество обхватил себя руками и дрожал от охватившего его тело смертельного холода. Он очень злился на нее за свое одиночество и впервые с момента ее смерти почувствовал к ней острую ненависть. Как посмела она его бросить? Он решительно встал, толкнул двери и внимательно посмотрел на тело, лежащее на ложе из слабой воды.